Притча о деревьях. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое на путь к полудню и произнеси слово на полдень, из реки пророчества на лес южного поля, и скажи южному лесу: слушай слово Господа, так говорит Господь Бог. Вот, я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое. Не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера. И увидит всякая плоть, что я, Господь, зажег его, и он не погаснет. И сказал я: о Господи Боже, они говорят о мне, не говорит ли он притчи? Из книги пророка Иезекииля, 20 глава, 45 по 49 стих. Как было сказано в предыдущих беседах, Иезекииль был пророком пленения. Он ушел пленником в Вавилон в 597 году до Рождества Христова, за 11 лет до разрушения города Иерусалима. Там, находясь в плену, на чужбине, Бог чудным образом давал пророку свои откровения. В общем, Иезекииль, как и Иеремия, возвещал о неизбежности наказания Иуды за грехи. Рассмотрим некоторые особенности этой притчи. Первое. Место получения этой притчи. Первая глава книги пророка Иезекииля начинается так. «И было». В 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре. А 3-й стих этой же главы добавляет: «Было слово Господне к Иезекиилю, священнику, в земле халдейской при реке Ховаре». Для благодати Божьей нет границ. По его благодати многие мужи веры получали и получают откровения независимо от того места, где они находятся. Это испытали пророки Даниил и Иезекииль, Иоанн Богослов на острове Патмос. Иногда человек в силу своего недопонимания думает, что с изменением места проживания, окружающей обстановки, и других земных причин зависит благословение Божие, снисспосылаемое на него. Благодать Бога действует и на свободных, и на пленных. И тем, и другим он дает свои откровения. Все только зависит не от условий внешних, а внутренних. Является тот или иной воистину священником, или, иначе говоря, служителем Божьим. Второе. Место назначения притчи. «Сын человеческий, обрати лицо твое на путь к полудню и произнеси слово на полдень и из реки пророчества на лес южного поля». Стих 46. Полдень. Земля на юге была землей Иуды, а лес южного поля, упоминаемый в стихах 46 и 47, народ иудейский. Так как пророк Иезекииль далее в стихе 49 говорит: «Они говорят мне, не говорит ли он притчу», то есть явно имея в виду народ. Более того, со словом «южный» в Ветхом Завете часто связано понимание пределов земли Иуды. Иезекииль 47:19, 48:28, Второзаконие 33:23, Иисуса Навина 15:21. Пророк Иезекииль прекрасно понимал в данном случае, кому адресована эта притча. Из этого следует сделать вывод. Иногда Бог явно и понятно говорит человеку, как и в данном случае. Но бывает и наоборот. что пережил в своей жизни пророк Даниил, который, получив весть от Бога, сказал: «Я слышал это, но не понял». Даниила 12:8. А причина этому была в том, что это было сокрыто Богом. Даниила 12:9. В смирении не будем вторгаться в то, что сокрыто. Второзаконие 29:29. А говорить только о том, что явно и понятно нам. Итак, южный лес, народ Иудеи, пылающий пламень наказания, стих 47, должен достигнуть их. Таков приговор Божий. Третье. Участники в этой притче. «Я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое». Стих 47. В лесу есть разные деревья, и зеленые, и сухие. Вначале они растут, взаимно укрепляются, способствуя друг другу. Позже корни деревьев тянут питательную влагу друг от друга по мере их роста, затемняет друг другу источник света. Таким образом, нанося вред друг другу. Как нет равных деревьев в лесу, а есть зеленеющие и сухие, так было среди иудеев, так есть и среди всех народов земли. Есть более виновные, наподобие сухих деревьев, но и есть менее виновные, наподобие зеленых деревьев. И несмотря на это менее или более, они все-таки виновны, и им надлежит выбор, путь покаяния и оправдания через Господа Иисуса Христа или путь наказания на основании правосудия Божия. Что еще ускользает от взора человеческого? А вот что. Человек, будь он с малыми или с большими грехами, заражает этой болезнью окружающих его. Грех велик, он или мал, как заразная болезнь передается, оказывает влияние на других точно так же, как и эти деревья, что со временем начинают мешать друг другу. О таковом состоянии говорит апостол Павел во втором послании к Тимофею, 3 глава, 13 стих. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Четвертое. Реакция к этой притче. «И сказал я: о Господи Боже, они говорят обо мне, не говорит ли он притчи?» Стих 49. Бог многообразно говорил народу, чтобы отвесть от него бедствие, через притчи, как и в данном случае, через знаки и через чудеса. Но у многих иудеев ко всему этому была негативная реакция. Они соглашались, что та или иная притча назидательна, заслуживает внимания, интересная, захватывающая, что то или иное чудо или знамение есть весьма возбуждающий их ум, действующий на их чувства, но не более. И теперь на притчу Иезекииля, пророка Божия, они, выслушав ее, говорят: «Это притча, хорошо». Но далее этого рассуждения не идут. Почему это так? Слушатели пророка Иезекииля были подобны современникам Господа Иисуса Христа, о которых Господь сказал следующее. «Они подобны детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: „Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, вы не рыдали“» Матфея 11:16-17. Оказывается, все эти божественные методы не достигали их. Почему? Пророк Исаия отвечает на это так. «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули». 6.10. Несостоятельно звучит некоторые заявления. Мы уверуем, если Бог проявит чудо и чудес, то есть нечто особенное. Не все осознают, что человек может настолько огрубеть, что даже если кто-то из мертвых, воскреснув, придет к таковым, все равно не покаются. Евангелие от Луки, 16 глава, 30 стих. А каково ваше сердце? Притча о многом говорит. Давай возможность человеку правильно среагировать на голос Божий, Бог призывает. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу. И Он помилует, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Исаия 55, 6, 7.